Привет, друзья! Новая серия «Котов воителей» теперь выходит два раза в неделю, по средам и по субботам, на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новинок. А сейчас поставьте лайк этому видео, если вы любите «Котов воителей». И давайте слушать продолжение истории. Эрин Хантер. Коты-воители. Рассвет. Глава 19. Словно туча, ползущая по земле, четыре кошачьих племени плотной толпой двигались через луг. Белочка с благодарностью поглядывала на ежевику, который шел рядом и прикрывал ее боком от пронизывающего ледяного ветра. Дождь стих, но небо было покрыто рваными клочьями туч, предвещавшими скорое похолодание. Зябко поежившись, Белочка покосилась на видневшееся впереди гнездо двуногих. Это гнездо было огромное, больше самой скалы совета. Лапы у нее горели огнем от хождения по колючей стерне, покрывавшей поля. Белочка закрыла глаза и представила себе мягкую лесную землю, усыпанную палой листвой. Даже воздух вокруг был незнакомый. Здесь пахло двуногими, чудищами, которые носились по проложенным вокруг полей гремящим тропам, собаками, притаившимися за изгородями гнезд и резкой вонью бродячих котов. Впервые, учуяв запах чужаков, Белочка инстинктивно насторожилась, но тут же вспомнила, что на этот раз она путешествует в составе огромного кошачьего племени. Через несколько шагов она заметила впереди живую изгородь и невольно присела от страха, когда побуревшие листья вдруг бурно заколыхались, как будто в них кто-то ворочался. Миг спустя из кустов черной тенью выскользнул горелый и замер, в недоумении уставившись на котов. Другой кот тихонько выбрался за ним следом. Белочка узнала черную с белым шерсть ячменя, давнего приятеля Горелого, с которым они вместе жили в амбаре двуногих. «Огни звезд? Ты здесь?» Уши Горелого встали торчком, и он настороженно всмотрелся в толпу, ища глазами старого друга. Даже самые маленькие котята в лесу знали о том, что этот угольно-черный кот когда-то бежал из грозового племени, спасаясь от своего бывшего наставника, Звездоцапа. Горелый нередко наведывался в родной лес, и многие коты встречали его, совершая путешествие к высоким скалам. «Приветствую тебя, Горелый!» — слегка наклонил голову звездный луч. «Горелый!» Огнезвезд протиснулся сквозь толпу своих воинов и радостно подбежал к другу. «Огнезвезд!» Горелый с облегчением дотронулся носом до носа предводителя грозового племени. Потом растерянно огляделся. «А где же Крутобок? Почему я не вижу этого толстяка?» Огнезвезд зажмурился. «Крутобока нет с нами». «Он умер?» Шерсть на спине Горелого встала дыбом от страха. «Его поймали двуногие», — покачал головой Огнезвезд. «Двуногие?» — растерянно повторил Горелый. «Ну зачем?» «Они расставили по лесу ловушки и начали охотиться на нас», — глухо отозвался Огнезвезд. «Нам пришлось уйти из леса». «Что?» — Горелый задрал нос и втянул в себя воздух. «Как? Здесь и племя ветра тоже, и речное племя, и даже племя теней!» «Двуногие разрушили наши дома», — коротко пояснил Огнезвезд. «Если бы мы остались, они и нас бы растоптали своими чудищами, но мы ушли». «Великое звездное племя! Да вы же все тощие, как скелеты!» Пробормотал ячмень, выступая из-за спины Горелого. «Привет, ячмень!» – поздоровался Огнезвезд. «Как охота?» «Да уж получше, чем ваша, как я погляжу», – буркнул ячмень. «Куда же вы идете?» – взволнованно спросил Горелый. «Сначала к высоким скалам, а потом...» Огнезвезд вопросительно посмотрел на Ежевику, но тот отвел глаза и промолчал. «Но сегодня вы переночуете с нами, хорошо?» – захлопотал Горелый. «У нас в этом месяце добыча не переводится. Холода в этом году наступили рано, так что у нас в амбаре полно крыс». «Не торопись, Горелый», – перебил друга Ячмень. «Мы не можем привезти в амбар такую уйму котов. Двуногие сразу заметят их, когда придут кормить своих коров». Белочка открыла пасть, чтобы заспорить, но Ежевика быстро шлепнула ее хвостом по губам. «Здесь мы все равно раздобудем еды», – прошепел он. «Амбар не единственное место, где водятся мыши». «Мне кажется, лучше всего будет разместить их в разрушенном гнезде двуногих», – задумчиво продолжал Ячмень. «Ну, конечно! Как же я сразу не догадался!» – просиял Горелый, поворачиваясь к огнезвезду. «Ты должен помнить это место. Вы с синей звездой отдыхали там после нападения крыс». Огнезвезд посмотрел на алеющий край неба и вздохнул. «Вообще-то я рассчитывал до ночи добраться до высоких скал». «С какой стати нам отказываться от возможности набить брюхо?» – возмутился Чернозвезд. Огнезвезд покорно кивнул головой. «Ты прав». Он снова повернулся к Горелому. «Спасибо тебе, старый друг. Сейчас мы проводим вас в укрытие, а потом покажем вашим воинам, где лучше всего поохотиться», – заторопился черный кот. «Тут еды на всех хватит, не беспокойтесь». Радостный ропот прокатился по толпе котов. Все зашевелились и разом заговорили. Голодные котята громко запищали в предвкушении скорой кормежки. «Само звездное племя послало нам тебя», – произнес Огнезвезд с благодарностью, глядя на Горелого. «Ты просто не представляешь, как нам нужна еда и отдых». Горелый пристально посмотрел на его заляпанную грязью шерсть, задержался взглядом на потускневших глазах. «Кажется, представляю», – тихо ответил он. У разрушенного гнезда не было крыши, но поскольку дождь кончился, а прочные каменные стены отлично защищали от ветра, внутри было почти тепло и уютно. «Кажется, я узнаю это место», – пробормотала Дымка, королева из племени ветра. «Мы провели здесь ночь, когда огнезвезд крутобоком вели нас домой из изгнания». «Вот уж не думал, что мы снова тут окажемся», – пробормотал паутинник. Котята и старейшины со всех лап бросились внутрь, мечтая лечь и вытянуть усталые лапы. Горелый с Ячменем собрали новых воинов и повели их на охоту. Оруженосцев оставили охранять лагерь. Белочке с Грачиком тоже пришлось остаться. Пепелицы с Листвичкой обходили котов, проверяя, нет ли у кого ран или царапин. «Белочка!» – окликнула сестру Листвичка. «Ты не могла бы сбегать наружу и принести мне кусочек мокрого мха? Королевы и старейшины совсем обессилели без воды». Белочка кивнула, выскочила из гнезда и быстро нарвала полную пасть мха, густо разросшегося на старых валунах, из которых были сложены стены. Кошки с нетерпением ждали ее возвращения. Они давили мох передними лапами и жадно лакали выступающую влагу. Только после того, как последняя речная королева вдоволь напилась, Белочка решила, что настало время подумать о себе. Но едва она успела устроиться в уголке и начать вылизывать ноющие от усталости лапы, как в гнездо вернулись охотники. Головокружительный запах теплой добычи наполнил гнездо. И Белочка чуть не взвизгнула от радости, когда Ежевика бросил к ее лапам жирную крысу. «Пополам?» – привычно спросила она. «Нет», – улыбнулся Ежевика, – «это все тебе». Когда Белочка управилась с крысой, у нее даже живот разболелся от обжорства. Но что значит боль в переполненном животе по сравнению с изнуряющим голодом, который терзал ее последние дни? Впервые с начала сезона голых деревьев Она была сыта и согрета. «Что за прекрасное место!» — умиротворенно заурчала Алацветик. «Я боялась, что мои детки не перенесут еще одной ночевки под открытым небом. Прошлой ночью они едва не замерзли под дождем. Сегодня они будут спать в тепле», — подхватила Тростинка. Уже смеркалось, когда Ежевика снова вернулся в гнездо и уселся рядом с Белочкой, чтобы поужинать. Его крыса была ничуть не меньше той, которую она только что съела. Огнезвезд лежал возле песчаной бури, обвив свой рыжий хвост вокруг ее светлого палевого хвоста. «Ты останешься ночевать с нами?» – спросил он у Горелого, который стоял у входа и молча смотрел на отдыхающих котов. «Да, если не прогоните», – улыбнулся черный кот и прошел в тот угол, где устроились грозовые коты. «Вот уж не думал, что буду снова спать в своем племени», – прошептал Горелый, сладко потягиваясь. «Я бы все отдал, чтобы это случилось при других обстоятельствах», – вздохнул Огнезвезд. «Но где же вы рассчитываете найти себе новый дом?» – взволнованно спросил Горелый. «Звездное племя укажет нам путь», – вмешалась Белочка. «Ведь правда?» Она повернулась к Ежевике, но тот снова отвел глаза. Белочка посмотрела на листочку и лихорадочно заскребла лапами по полу, как будто наступила на ежа. Но сестра тоже опустила голову и промолчала. Когда Белочка проснулась, гнездо было залито солнцем. Она выпустила когти и потянулась. «Интересно, сколько они проспали?» Белочка подняла голову и увидела отца, стоявшего на обломке большого камня в самом центре гнезда. Сгрудившиеся вокруг него коты сонно мотали головами и щурились от яркого солнечного света. «Мы слишком долго спали», – озабоченно сказал Огнезвезд. «Солнце уже успело подняться до самой верхушки неба. Нужно немедленно выступать к высоким скалам. Впереди у нас долгий путь». Чернохват резко поднялся с пола и дерзко уставился на чужого предводителя. «А с какой стати мы должны уходить отсюда? Здесь тепло и отличная охота. Чего еще нужно?» «Верно он говорит», – немедленно подхватила Алацветик. «Мои детки впервые за последние месяцы легли спать сытыми». «Да, здесь много дичи», – согласился Звездный Луч. Несмотря на сытный ужин и долгий сон, предводитель племени Ветра выглядел таким же усталым и измученным, как накануне. «Горелый пригласил нас всего на одну ночь», – напомнил Огнезвезд. «А на что нам его приглашение?» – усмехнулся Чернозвезд и с вызовом посмотрел на Горелого. «Мое племя нуждается в пище и укрытии, и если потребуется, готово взять это силой». Ежевика поспешно поднялся и громко сказал: «Это не то место, что нам нужно. Я не знаю точно, куда мы идем, но уверен, что не сюда». «Ну, конечно!» – поддержала его Белочка. «С какой стати звездное племя стало бы посылать нас к месту, где тонет солнце, если бы хотело, чтобы мы поселились на ферме у двуногих? Да про эти места и так все знают». «А раз уж мы начали путешествие, нужно его закончить», – буркнул Грачик. «Ясное дело», – пробасил из своего угла Ураган. «Конечно», – мурлыкала Рыжинка, сладко выгибая спину. «Идти так идти». «Мне кажется, они правы», – неожиданно заявила до сих пор молчавшая пятнистая звезда. «Тут слишком много двуногих и собаки в каждом дворе. А что, если двуногие спустят их? Тогда мы будем вечно заперты в этом гнезде». Чернозвезд мрачно сощурил глаза и процедил: «Как скажете». Алацветик нехотя поднялась и принялась будить своих деток. «Вставайте, маленькие», — шептала она. «Пора идти». «Не хочу идти», — тут же захныкал первый. «Тут тепло», — пискнул второй. «Еды много!» – расплакался третий. «И все-таки надо идти!» – отрезала мать глухим от усталости голосом. Белочке вдруг стало ужасно жалко эту несчастную сумрачную королеву. Холоцветик встала и первой пошла к выходу. Котята послушно посеменили за ней, их редкая шерстка стояла дыбом после сна. «Я провожу вас к высоким скалам», — предложил Горелый и потерся боком рыжий бок огнезвезда. Коты молча вышли из гнезда и устремились к высоким скалам, черные отроги которых угрюмо темнели на фоне голубого неба. Белочка зябко поежилась от пронизывающего ветра. Солнце уже начало сползать к горизонту. «Если они, как и вчера, будут плестись шаг в шаг с самыми дряхлыми стариками, то доберутся до высоких скал только в темноте». «А кто сейчас глашатай грозового племени?» — поинтересовался у огнезвезда Горелый. Белочка покосилась на ежевику, но тот смотрел прямо перед собой. «Крутобок, кто же еще?» — рявкнул огнезвезд. Горелый в недоумении уставился на старого друга. «Ну, он же пропал!» Огнезвезд резко повернулся к нему и с болью в голосе прошептал. «Как ты можешь так говорить, Горелый? Мало мне того, что я вынужден уйти из родного дома. Неужели нужно, чтобы я еще предал своего лучшего друга?» «Я знаю, Крутобок никогда бы так не поступил», — отрезал он и решительно зашагал вперед. «У грозового племени есть глашатай, и нам не нужно избирать нового». Солнце висело у самого горизонта, и высокие скалы тонули в густой тени. Казалось, коты уже целую вечность карабкались вверх по крутым каменным уступам. Натруженные ходьбой лап ныли от боли. Наконец, усталые и обессиленные, они повалились возле истока. Белочка молча смотрела в огромный черный туннель, ведущий в сердце горы, к лунному камню. Как только коты поднялись в гору, все четыре предводителя вместе с целителями ушли в святилище и до сих пор не возвращались. «Жаль, что ты не пошла с ними», — вздохнула Белочка, покосившись на сестру. «Ты бы тогда рассказала мне, что тебе передали звездные предки». Пятнистая звезда решила, что сейчас оруженосцам там нечего делать. «И огнезвезд с ней согласился», — ответила Листвечка. «Как ты думаешь, звездное племя скажет им что-нибудь?» «Откуда мне знать?» — пожала плечами Листвечка. Вскоре из глубины провала послышался шорох щебня, и из отверстия туннеля появился огнезвезд. За ним шли пятнистая звезда, чернозвезд и звездный луч. Глаза предводителей были непроницаемы. Не говоря ни слова, они отошли каждый к своему племени. «Я хочу знать, что там было!» — всполошилась Белочка. «Им же нельзя ничего рассказывать о таинстве!» — напомнила сестре Листвечка. Белочка разочарованно повесила нос. «Листвечке легко говорить. У нее и так какие-то особые отношения со звездным племенем. Но что делать обычным котам?» «Белочка!» — услышала она громкий зов ежевики, а потом увидела и его самого. Полосатый воин протиснулся к ней и, понизив голос, сообщил. «Мы все встречаемся вон там». Он кивнул на вершину горы. «Нужно решить, куда двигаться дальше». Белочка склонила голову на бок и удивленно повела ушами. «Я думала, мы решили идти к месту, где тонет солнце?» «У нас больше не будет возможности все обдумать», — ответил ежевика. «Не забывай, что мы ведем свои племена туда, где они никогда раньше не были. Пойдем». Следом за ним Белочка вскарабкалась по крутому склону и очутилась вдалеке от остальных котов. Вскоре она увидела урагана, который поднимался в гору со стороны своего племени. Рыжинка с Грачиком уже сидели на источенном ветрами камне. Их темные фигуры казались черными на фоне вечернего неба. Огромный, покрытый сумраком мир расстилался во все стороны от высоких скал. И при виде этого простора у Белочки перехватило дыхание. Там, во тьме, прятались покрытые снегом вершины, незнакомые коты и опасные хищники. Там лежало место, где тонет солнце, и жила полночь. Дрожь пробежала по телу Белочки. «Великое звездное племя! Что же мы такое делаем?» «Все согласны с тем, что мы должны идти к месту, где тонет солнце, и разыскать полночь», — спросил Ежевика. Рыжинка встревоженно посмотрела на брата и вздохнула. «Мне кажется, что идти нам больше некуда, но я все-таки немного боюсь. А вдруг ее уже там нет?» «Путь туда долгий и очень опасный», — добавил Роган. «А я-то думала, что мы должны будем вести свои племена в новый, безопасный дом!» Горестно мяукнула Белочка, вспомнив, с каким нетерпением она торопилась передать грозовым котам пророчество полночи. «Я думала, мы призваны всех спасти!» «А вместо этого мы ведем свои племена неведомо куда, навстречу непонятной опасности!» Жестко закончил Ежевика. «Лучше бы звездное племя избрала других котов для этой миссии», — уныло вздохнул Ураган. У Белочки слезы навернулись на глаза от жалости к нему. Почему жизнь так несправедлива к Урагану? Сначала его сестра погибла во время путешествия, а теперь двуногие похитили отца. Белочка придвинулась к серому воину и крепко прижалась к его пушистому боку. «Вы думаете, предки оставили нас?» — прямо спросила Рыжинка. Сумрачная воительница первой задала вопрос, который же второй день вертелся в голове у каждого из них. «Кто знает», — протянул Ежевика. «Почему они не послали нам знака, о котором говорила полночь? Кто-нибудь из вас видел умирающего воина?» «Может быть, это Пачкун?» — предположил Ураган. «Но он же целитель, а не воин!» — тут же возразила Белочка. «Думаешь, полночь знала разницу?» — огрызнулась Рыжинка. Коты молча переглянулись. «Но ведь Пачкун умер на территории речного племени!» — сдавленно прошептала Белочка. От этой мысли у нее даже в животе похолодело. «Если его смерть была обещанным знаком, то мы идем вовсе не в ту сторону!» Пятеро котов снова переглянулись, и каждый увидел в глазах соседа отражение собственного ужаса. Как они теперь вернутся и скажут предводителям, что завели их не в ту сторону, и что придется возвращаться назад через пустошь, полный чудищ и двуногих? «Великое звездное племя! Неужели мы все испортили?» Белочка запрокинула голову к небу и зажмурилась. Когда она снова открыла глаза, то заметила какую-то странную вспышку света. Белочка громко ахнула, и пятеро котов одновременно задрали голову, чтобы посмотреть, что она там увидела. Высоко над их головами падающая звезда прочертила серебром свой путь по небу и, ослепительно вспыхнув, угасла. «Умирающий воин», — прошептала Белочка. «Так вот, какой знак был им обещан!» Один из воинов звездного племени сжег себя дотла, чтобы указать им путь к спасению. Тонкий, как паутинка, серебристый след звезды все еще мерцал на небе, указывая за горизонт, туда, где виднели зазубренные пики далеких гор. «Теперь мы знаем, куда идти», — сказал Ежевика. «Через горы», — подтвердила Белочка. «Туда, где погибла ласточка». Ребята, для любителей комиксов в нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец. и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас. Глава 20. Рассветный холод разбудил Листвичку, и она, не открывая глаз, придвинулась поближе к пепелице. Казалось, что камень, на котором она спала, за ночь высосал все тепло из ее тела, а воздух был такой холодный, что когда Листвичка все-таки приоткрыла глаза, то первым делом увидела облачко пара, вырывающееся у нее из пасти. Она встала и потянулась. Покрытые инеем скалы сверкали в бледном свете занимающегося рассвета. Внезапно чуткие ноздри Листвички учуяли нечто такое, отчего пасть у нее сразу наполнилась слюной. Из-за большого камня вышел Горелый, таща в зубах убитого кролика. Остальные грозовые воины все еще спали, забившись в расщелину. Но запах крольчатины мгновенно прогнал сон, и воины один за другим стали высовывать головы из своего укрытия. Огнезвезд с наслаждением потянулся, а песчаная буря выскочила из ложбинки навстречу Горелому. Черный кот бросил кролика под лапы Огнезвезду. «Прощальный подарок!» – пропыхтел он. Огнезвезд ответил ему долгим печальным взглядом. «Как бы я хотел, чтобы ты пошел с нами!» – негромко сказал он. «Я потерял Крутобока, и мне больно навсегда расстаться еще с одним другом». Но черный кот отрицательно помотал головой и ответил. «Мой дом здесь, Огнезвезд, но знай, что я никогда тебя не забуду. Я буду всегда тебя ждать, обещаю». Листвичка грустно посмотрела на отца и его старого друга. Суждено ли им когда-нибудь свидеться вновь? Она знала, что впереди у них долгий путь, но не представляла, насколько долгий. «Мы с тобой столько всего пережили вместе», — проговорил Огнезвезд, и глаза его засверкали от воспоминаний. Смерть синей звезды, гибель звездоцапа, поражение кровавого племени. Он тяжело вздохнул. Столько всего случилось. Все протекло, словно вода в реке. Еще много воды утечет до тех пор, пока настанет наш черед вступить в звездное племя, возразил Горелый. Это еще не конец, Огнезвезд. Это только начало. Тебе потребуется львиная отвага для того, чтобы выдержать тяготы предстоящего пути. Трудно найти отвагу, когда позади столько потерь, прошептал Огнезвезд. И глаза его затуманились горечью. «Разве я мог когда-нибудь подумать о том, что нам придется покинуть лес? Даже когда кровавое племя предъявило права на нашу территорию, я знал, что скорее умру, чем оставлю свой дом». Горелый ласково провел хвостом по рыжему боку старого друга. «Если я повстречаю Крутобока, я обязательно скажу ему, что вы направились к месту, где тонет солнце», — пообещал он и почтительно склонил голову. «Прощай, Огнезвезд, и удачи тебе! Прощай, Горелый!» Когда черная одиночка начал спускаться с горы вниз, в долину, у Листвички защемило сердце с жалости к отцу. Огнезвезд потерял обоих лучших друзей, причем одного из них, может быть, уже не было в живых. Листвичка заметила, как песчаная буря прижалась щекой к щеке предводителя, чтобы напомнить ему, что он не одинок. Пепелица по очереди потянула передние лапки, зевнула и сказала. «Пойдем-ка, Листвичка, займемся делом. Нужно осмотреть котов, проверить, все ли готовы к выходу». Листвичка кивнула. Слова пепелицы напомнили ей о вчерашнем вечере, когда белочка с остальными избранниками вихрем сбежала с вершины горы вниз. Зеленые глаза ее сияли, словно звезды. «Мы видели умирающего воина!» – задыхаясь от волнения, прокричал Ежевика. «Вы получили знамение! вскочил задремавший было Огнезвезд. «Вы не могли ошибиться?» — насторожила ушки Пепелица. «Звезда покатилась по небу, потом вспыхнула и погасла!» — скороговоркой выпалила Белочка. «Она упала за горы!» Чернозвезд растолкал своих воинов и бегом бросился к Ежевике. Морда его вытянулась от удивления. «Ну как же так?» – пробормотал он. «Выходит, это тот самый знак, которого мы ждали на скале совета?» Белочка посмотрела на него и вдруг вытаращила глаза, осененные внезапной догадкой. «Ну, конечно! Наверное, полночь с самого начала имела в виду эту скалу! Она говорила о высоких скалах, а вовсе не о нашей скале!» Ураган энергично закивал. «Ясное дело, она же никогда не была в нашем лесу. Откуда ей знать про поляну четырех деревьев?» В своем вещем сне она увидела какую-то огромную вершину и сказала нам про нее. Мы сами неправильно ее поняли. Пятнистая звезда решительно растолкала соплеменников и пробилась поближе к котам-избранникам. «Выходит, нам нужно идти за горы. А что там за горами?» «Горы?» В панике протянула тростинка и крепко прижала к себе березовика. «Мы прошли через горы, когда возвращались из места, где тонет солнце», — объяснил Ежевика. «Ну, кажется, на этот раз звезда упала куда-то дальше». «Значит, нам придется идти другой дорогой», — сощурился Коршун. «Не совсем», — коротко ответил Ежевика. «Мне кажется, будет безопаснее перейти горы тем же путем, которым мы прошли», — подала голос Рыжинка. «Иначе можно заблудиться. Да и снег может пойти со дня на день». «Мы должны идти в ту сторону, куда упала звезда», — стояла на своем Белочка. Листвичка видела, что ее сестра воинственно топорщит усы, а Ежевика царапает когтями твердый камень горы. Они были готовы к долгому и трудному пути, но в глубине их глаз притаился страх. Они боялись предстоящей дороги, потому что знали, какими жертвами она может обернуться. Листочка невольно поежилась. Почему звездное племя избрало своим посланником умирающего воина? Странный знак, зловещее предзнаменование. «Пойдем, Листвичка!» – настойчивый голос Пепелицы вывел ее из задумчивости. «Пепелица!» – неуверенно протянула Листвичка. «Как ты думаешь, что означал вчерашний знак? Звездные предки последуют за нами или нет?» Серая целительница ответила ей долгим задумчивым взглядом. Потом уклончиво ответила. «Я надеюсь, что последует». «Но ты не уверена в этом?» – прямо спросила Листвичка. Пепелица быстро огляделась по сторонам и, убедившись, что никто не может услышать их разговор, сказала. «Вчера, возле лунного камня, я едва расслышала голоса предков». «Но они говорили с тобой?» – испуганно пролепетала Листвичка. Пепелица снова помолчала, потом прищурила глаза и нехотя ответила. «Говорили, но я ничего не расслышала. Их голоса едва доносились, будто сквозь рев урагана». «Ты ничего не разобрала?» «Ничего», — ответила Пепелица и закрыла глаза. «Но они были там». «Наверное, они тоже страдают, как и мы», — прошептала Листвичка. «Как страшно видеть гибель леса и осознавать свое бессилие. Ведь для них этот лес когда-то был родным домом». «Это верно», — кивнула Пепелица. «Но звездные предки следуют своей судьбе, как и мы. Пока существует 5 племен, у нас есть надежда на будущее». «Но как же они отыщут нас на новом месте?» — заволновалась Листвичка. «Как они догадаются, где нас искать?» «Хватит задавать вопросы, на которые нет ответов!» — отрезала Пепелица. «Довольно болтать. Пора браться за дело». Мы с тобой нужны своим соплеменникам. И наши дела никто за нас не переделает». Листочка послушно отправилась за своей наставницей. Проходя мимо отца, она заметила, что принесенный горелым кролик так и лежит нетронутый. Отряд грозовых воинов уже отправился за новой добычей. «Можно я отнесу этого кролика тростинке с березовиком?» — робко спросила она у погруженного в задумчивость отца. «Конечно!» — ответила за него песчаная буря. Листочка с тревогой посмотрела на мать. «Что с ним?» — тихонько спросила она. Огнезвезд услышал ее вопрос и обернулся. «С ним все в порядке», — рявкнул он. «А вот тебе стоит поторопиться. Бери кролика и беги к тростинке». Листочка поспешно подхватила с земли добычу и, уже уходя, услышала, как песчаная буря тихо сказала огнезвезду. «Зачем ты так резко разговариваешь с ней?» «Не хватало только, чтобы мое племя во мне усомнилось!» — повысил голос огнезвезд. «Тем более теперь!» «Никто и не думал в тебе сомневаться!» — невозмутимо промурлыкала песчаная буря. «Никто, кроме тебя самого!» Листочка поспешно прибавила шаг и почти бегом бросилась к тростинке, которая лежала, свернувшись вокруг своего березовика. Котенок мелко дрожал от холода. И мать яростно вылизывала его, чтобы хоть немного согреть. «В такую стужу просто невозможно спать под открытым небом», — пожаловалась тростинка, завидев листочку. «Я всю ночь глаз не сомкнула, представляешь?» Она посмотрела на березовика, и по страху, мелькнувшему в ее глазах, листочка поняла, что несчастная кошка всю ночь не могла уснуть, потому что боялась проснуться и увидеть своего последнего малыша мертвым. «Вот!» – пропыхтела она, бросая кролика. «Поешьте и сразу согреетесь!» Глаза тростинки вспыхнули от радости. Она торопливо склонилась над кроликом, оторвала ему заднюю лапу и положила угощение перед березовиком. «Вот, попробуй!» – проворковала тростинка. «Раньше мы частенько лакомились крольчатиной, но ты еще ни разу такого не ел!» «Не забудь сама поесть», — улыбнулась ей листочка. «Обещаю», — кивнула тростинка. В животе у тростинки уже давно урчало от голода. Но она успокаивала себя тем, что охотники должны вернуться не с пустыми лапами. Она посмотрела, не нужна ли еще кому помощь. Но грозовые коты выглядели на удивление бодрыми. Они потягивались, разминали лапы и бегали лакать воду, скопившуюся в неглубоких выщербленных и складках горы. Небольшая группа котов, среди которых листочка заметила ежевику, сидели возле самого гребня, розовеющего в лучах рассвета. «Пожалуйста, ежевика!» — донесся до листочки умоляющий голосок белолапки. «Расскажи нам, как там?» Ежевика обернулся и посмотрел на синеющие вдали горы. «Сама скоро узнаешь». «Конечно, узнаю. Но если ты нам расскажешь, мы будем заранее готовы ко всяким опасностям», — веско заметил длиннолапый паучок. «Вот, слышишь?» — обрадовалась поддержке белолапка. «Ты должен нас подготовить». Ежевика покорно вздохнул и крепче обвил хвостом лапы. «Ну ладно, там живут овцы. Это такие пушистые шерстяные звери, похожие на облака на ножках. Они безобидные, но рядом с ними нужно держать ухо востро, потому что где овцы, там и собаки. Двуногие посылают их сторожить овец. Еще там есть гремящие тропы. Они маленькие, зато их очень много. Ну и, конечно, горы». Голос рассказчика вдруг оборвался, и лапы у листочки похолодели от страха. «Почему коты-путешественники с таким страхом вспоминают о горах? Что ждет их там? Смогут ли старики и котята выдержать переход? Великое звездное племя, где же ты? Если бы она знала, что звездные предки идут с ними, она бы так не боялась. Листвичка даже представить себе не могла, какой огромный мир начинается за высокими скалами. Целый день коты шли по бесконечным полям, на которых паслись овцы, похожие на облака на ножках. Белочка бежала рядом с сестрой. Ее дыхание струйкой белого пара клубилось в морозном воздухе. «Ты узнаешь эти места?» – спросила Листвичка. «Немножко». «Значит, мы идем правильно?» «Угу». Листвичка замолчала, озадаченная неразговорчивостью сестры. Вскоре она заметила, как Белочка озабоченно переглянулась с Ежевикой. Полосатый здоровяк все утро сновал между воинами и помогал отставшим. «Ты не одна отвечаешь за нашу безопасность?» – коротко напомнила сестре Листвичка. «Хотелось бы в это верить», – огрызнулась Белочка. Вскоре воздух содрогнулся от гула, и вдалеке послышался какой-то грохот. Сначала Листвичка подумала, что собирается гроза, но небо было безмятежно ясным. Она задрала голову и принюхалась. Так и есть. Гремящая тропа. «Большая!» – бросила Белочка. Когда коты подошли ближе, рокот превратился в оглушительный рев, и от гари начало першить в горле. Коты замедлили шаг и сбились в кучу, стараясь держаться поближе к своим соплеменникам. Стараясь не отставать от сестры, Листвичка бросилась вперед и вскоре очутилась перед неглубокой каменной канавкой. Сразу за канавкой началась гремящая тропа. «Сначала нужно перенести котят», – распорядился Огнезвезд и первым начал спускаться к дороге. Листвичка молча трусила рядом с медуницей, то и дело поскальзываясь на вонючей, покрытой гарью траве. Чудища с ревом носились в обе стороны дороги. Листвичка невольно поджала хвост, чувствуя, как земля содрогается от их топота. «Вот еще! Каждое племя переходит отдельно!» – заспорил Чернохват. «Речное племя пойдет первым!» – процедил Коршун. «Не все воины такие сильные, как наши!» – одернула его пятнистая звезда. «Огнезвезд прав. Сначала нужно перевести самых слабых и беспомощных». «Мое племя не нуждается в вашей помощи!» – угрожающе зашипел Чернохват. «И вообще, это будет полная неразбериха! Никто не будет знать, кому подчиняться! Нет, я против!» «В таком случае, может быть, ты возьмешь на себя командование и поведешь всех нас?» – прищурился Огнезвезд. «Вот еще! Так я и позволю, чтобы какой-то чужак отдавал приказы мне и моим воинам!» Поперхнулся от возмущения Чернозвезд. Ежевика растолкал котов и остановился возле Огнезвезда. Стоявшая рядом Листвичка сразу учуяла, что от полосатого воина отчетливо пахнет страхом. «Вы все обезумели!» – хрипло крикнул Ежевика. «Вы готовы погубить соплеменников ради собственной гордыни? Какая разница, кто будет командовать? Главное, чтобы все благополучно перебрались на ту сторону!» Чернозвезд прижал уши, а Коршун угрожающе взмахнул хвостом. Но Ежевика не дрогнул. «Дайте ему закончить!» – прорычал Огнезвезд. «Я поведу грозовое племя», – коротко предложил Ежевика. «Грачик поведет племя ветра. Рыжинка возьмет на себя племя теней, а ураган позаботится о речных котах». «Грачик не может командовать племенем ветра», – взвился Чернохват. «Он всего лишь оруженосец. Где это видано, чтобы всякая мелочь приказывала воинам?» «Ты когда-нибудь переходил через эту тропу?» – грозно обернулся к нему Ежевика. «Нет!» – вздыбил загривок Чернохват. «Зато я командовал своим племенем!» «Грачик переведет вас на другую сторону!» – зашипел Ежевика. Ураган отвернулся от них и взмахнул хвостом, приказывая своему племени собраться возле края гремящей тропы. Здесь он присел и стал ждать удобного момента. Чудище с ревом пронеслось мимо, ослепительно сверкая боками. Как только оно скрылось вдали, ураган пронзительно завизжал, и речное племя дружно бросилось через дорогу. Листочка заметила среди них светлую шкуру первоцветика и с удовлетворением отметила, что двое сильных воинов тащат в зубах ее котят. Как только речные коты благополучно достигли противоположной стороны, послышался приближающийся рев нового чудища. Листочка обернулась посмотреть, насколько близка новая опасность, и у нее упало сердце. Упрямый чернохват, так и не пожелавший уступить командование Грачику, уже вывел своих котов на дорогу. Грачик в ужасе смотрел на несущееся прямо на них чудище. «Бегом!» – срывая голос, закричал он. Одним прыжком он вылетел вперед, схватил в зубы первого подвернувшегося котенка и помчался на противоположную сторону. Добежав, он швырнул котенка в траву, развернулся и снова бросился на гремящую тропу. «Что вы стоите? Несите котят!» – крикнул он насмерть перепуганным котам. Подхватив второго котенка, он снова побежал через дорогу, спотыкаясь и скользя на скользком покрытии тропы. Ободренные его решимостью, воины и оруженосцы разобрали оставшихся котят и побежали следом. Королевы с визгом неслись за ними, и только Росинка, дряхлая старейшина племени Ветра, далеко отстала от остальных. «Беги!» – не выдержав, завопила Листвичка. Огнезвезд, сидевший у самого края гремящей тропы, быстро повернул голову, оценивая расстояние, отделяющее чудище от старухи. «Стой!» – отчаянно закричал предводителю ежевика. Огнезвезд прижал уши к затылку и припал к земле. «Не останавливайся, Росинка! Ты успеваешь! Только не останавливайся!» – громко закричал он, вытягивая шею. В следующий миг чудище оказалось прямо перед ними и понеслось по тропе на Огнезвезда. Листвичка в ужасе зажмурила глаза, ожидая крика и жуткого запаха паленой шерсти. Но ничего этого не произошло. Листвичка робко приподняла веки и увидела, как чудище пронеслось мимо Огнезвезда, обдав его своим смрадным дыханием, и, не замедляя бега, полетело дальше. Осмелев, Листвичка полностью открыла глаза. Росинка уверенно ковыляла по гремящей тропе, не сводя глаз со своих соплеменников, сгрудившихся у противоположного края. Огнезвезд, тяжело раздувая бока, сделал шаг назад от дороги. «Все в порядке, с ним ничего не случилось», – прошептала Медуница и потерлась носом о плечо подруги. «Я думала, он погиб», – судорожно всхлипнула Листвичка. «Твой отец очень храбрый», – засмеялась Медуница. «Но он не сумасшедший». Листвичка повернула голову, чтобы посмотреть, как переберется племя теней. К счастью, Чернозвезд извлек урок из глупой самонадеянности Чернохвата и передал командование Рыжинке. Какой-то нетерпеливый оруженосец, не дожидаясь сигнала, выскочил на дорогу. «Назад!» – рявкнула Рыжинка. «Да так грозно, что маленький глупец присел от страха и поспешно отбежал к остальным». «Нужно держаться всем вместе», – решила Рыжинка, поворачиваясь к своему предводителю. Тот молча кивнул. Гремящая тропа была пуста. Рыжинка осторожно ступила на дорогу и потянула носом воздух. «Пора!» – скомандовала она, и племя теней бросилось вперед. Сильные воины тащили в зубах алоцветиковых котят. Сама алоцветик неслась в потоке кошачьих спин, словно рыбка в реке. Листвичка с облегчением вздохнула, увидев, что все коты благополучно перебрались на другую сторону. Земля снова загрохотала, возвещая приближение нового чудища. «Мы пойдем сразу за ним!» – громко объявил ежевика. И тут откуда-то сбоку послышался тоненький жалобный писк. Один из алоцветиковых котят, только что благополучно водворенных под материнский бок, вырвался и снова выбежал на гремящую тропу. Оглушенный грохотом малыш с душераздирающим писком метался посреди дороги. Дым и кисточка одновременно прижались животами к земле, готовые броситься на помощь котенку. «Нет!» — рявкнул ежевика. «Это слишком опасно!» Племя молча выстроилось у края дороги. Алоцветик с отчаянным криком пыталась оттолкнуть удерживавших ее воинов. Но королева речного племени опередила ее. Первоцветик одним прыжком выскочила на гремящую тропу, цапнула котенка зубами за шкирку и вырвала из-под самых лап чудища. Она донесла его до спасительной полоски травы, бросила на землю и принялась свирепо вылизывать. Внезапно она остановилась, быстро провела языком по губам и в недоумении уставилась на малыша. Это был не ее котенок. Первоцветик смущенно втянула голову в плечи и виновато посмотрела на своих товарищей. Тем временем Алоцветик подбежала к своему сокровищу и схватила его в зубы. Листочка невольно сморщилась, ожидая, что сумрачная королева сейчас зашипит на кошку, посмевшую прикоснуться к ее детенышу. Но Алоцветик лишь с благодарностью посмотрела на речную королеву и низко склонила голову. Потом молча подхватила спасенного малыша и побежала к своему племени. «Вот здесь ласточка отцепила меня от изгороди», — тихо сказала Белочка, показывая носом в сторону блестящей колючей паутины, натянутой между двумя деревянными шестами. Гремящая тропа давно осталась позади, но у Листочки только сейчас наконец-то перестали трястись лапы. Она была благодарна сестре за то, что та пытается развлечь ее рассказами о своем предыдущем путешествии. «Пока остальные спорили, что со мной делать, ласточка наживала щавля и намазала мою шерсть этой кашицей. Я стала скользкая-скользкая и прошмыгнула, как рыбка». «Угу, только половина твоей шерсти осталась висеть в ограде», — напомнил ураган, а Белочка, рассмеявшись, озорно пихнула его лапой в бок. Казалось, опасность осталась далеко позади. Вокруг все было спокойно. Не пахло ни двуногими, ни собаками. Стада овец громко хрустели травой, не обращая внимания на проходивших мимо котов. Странники длинной вереницы растянулись по лугу. Но каждое племя предпочитало держаться особняком. Только Грачик, Рыжинка, Ураган и Белочка с Ежевикой по очереди оббегали шагающую шеренгу и проверяли, все ли в порядке. Звездный луч устало трусил по траве. Одноус весь день не отходил от него. Остальные предводители то и дело бросали встревоженные взгляды на своего стремительно слабевшего собрата. «Нужно найти укромное местечко и передохнуть», — первым подал голос Корявый. Уже смеркалось, и холодный ветер немилосердно ерошил кошачью шерсть. «Впереди виднеется какая-то рощица», — тут же откликнулся Огнезвезд. «Попробуем укрыться там». Остальные предводители молча кивнули, и коты, ускорив шаг, сбежали со склона невысокого холма и устремились в заросли. Листочка в изнемождении повалилась на кучу мягкого мха. «Тут пахнет лесой», — насторожился Чернозвезд. «Запах старый», — уточнила Пятнистая Звезда, тщательно принюхиваясь. «Лисы хитрые», — нахмурился Чернохват. «Они могут учуять нас и вернуться, когда мы будем спать». «Значит, нужно ночевать всем вместе», — воскликнула Первоцветик, ловко поймав хвостом своего непоседливого, кругломордого малыша, который так и рвался исследовать незнакомый лес. «Ни шагу от мамочки, топтышка!» «Котят и королев положим в центре», — предложил Одноус. «Так для них будет безопаснее». Он посмотрел на звездного луча и неуверенно добавил. «И самые старшие коты тоже могут лечь вместе с ними». «Хорошо придумал», — одобрительно заявил Чернозвезд. «И пусть каждое племя выставит двух дозорных для охраны». «А может быть, лучше дежурить по очереди?» — начала Белочка, но Ежевика не дал ей закончить. Он вышел вперед и громко предложил, обращаясь к предводителю племени теней. «Может быть, нам стоит поохотиться?» «Еще как стоит!» – одобрительно закивал Чернозвезд. «Я чую, что тут полным-полно мышей». «Почему ты не дал мне договорить?» – возмущенно зашипела Белочка. «Потому что есть вопросы, которые должны решать только предводители», – так же тихо ответил ей Ежевика. «Здесь они обойдутся без наших советов». Глаза Белочки потеплели. Она виновато кивнула головой и улыбнулась. Тем временем Лествичка с наслаждением зарылась в папоротнике и растянулась на земле. «Этой ночью тростинка наконец-то сможет выспаться», – подумала она. «Ей не о чем беспокоиться, если все четыре племени будут плотной стеной окружать королев и малышей, согревая и охраняя их». В лесу было тихо. В холодной тишине гулко раздавалось уханье совы. Пусть это был не дом. Пусть в нос назойливо лезли неприятные запахи чужих племен, зато здесь можно было прижаться поближе к пепелице и сладко уснуть под деревьями. Постепенно Листочка стала привыкать к переходам через гремящие тропы. Каждая из четырех племен по-прежнему перебиралась на другую сторону самостоятельно. Но королевы теперь зорко следили не только за своими, но и за чужими малышами. Они первыми поняли, что котята пугаются шума и запаха чудищ и могут в страхе потерять голову. Границы между племенами начали потихоньку таять, словно паутина в воде. «К вечеру мы будем у подножия гор», — сказал Ежевика ранним утром, когда Лествичка, как обычно, осматривала котов перед дорогой. «Неужели мы так близко?» Лествичка с удивлением посмотрела на черные вершины, которые за несколько дней пути из темной линии на горизонте превратились в неприступную каменную толщу. Она слегка поежилась при виде снега, сверкавшего на пиках самых высоких вершин. Некоторые коты уже начали покашливать, и Лествичка очень боялась распространения зеленого кашля, страшной болезни, которая в лютую стужу сезона голых деревьев могла уничтожить целое племя. «Лествичка!» – окликнул ее Гнезвезд. «Не хочешь сходить поохотиться?» «С радостью!» – откликнулась она. В последние дни уход за больными отнимал у нее все время, так что она и думать забыла об охоте. Они с Пепелицей только и делали, что ухаживали за котами. Промокали паутиной раны, прикладывали щавель к царапинам и мудрили над тающими запасами целебных трав, стараясь расходовать его как можно экономнее. «Тогда пойдешь вместе с Ежевикой и Белочкой», – распорядился отец. «Старайся поймать хотя бы пару мышей». Белочка радостно подпрыгнула при виде сестры. «В какую сторону пойдем?» – спросила она у Ежевики. «Думаю, вон там должно быть полно мышей». Полосатый воин махнул хвостом в сторону изгороди, за которой виднелись заросли травы. «Побежали!» – крикнула Белочка, срываясь с места. Ежевика с Лествичкой бросились за ней и, протиснувшись под изгородью, очутились в густых травяных зарослях. Белочка с Ежевикой помчались вокруг поля, а Лествичка неторопливо вошла в траву, примятую осенними ветрами и ливнями. Не успела она сделать несколько шагов, как почувствовала запах мышки. После долгих месяцев голодной жизни в лесу она даже слегка растерялась от такой удачи. Лествичка припала к земле и поползла на запах. Вскоре она заметила копошащийся в траве бурый комочек и, не раздумывая, прыгнула. Но не успела она коснуться лапами земли, как мышка юркнула в сторону, и раздосадованная Лествичка с размаху шлепнулась об кочку. «Я вижу, ты больше привыкла охотиться в лесу», — раздался у нее за спиной насмешливый голос коршуна. Лествичка даже подскочила от неожиданности. Обернувшись, она увидела, что речной воин сидит в нескольких шагах от нее, обвив хвостом лапы. «Тебе делать нечего, да?» – рассердилась Листвичка. «Пошел бы, поохотился для своего племени!» «Я уже поймал 3 мышей и землеройку», – усмехнулся Коршун. «Думаю, я заслужил небольшой отдых». Листвичка открыла пасть, подыскивая какой-нибудь обидный ответ, но тут Коршун вдруг поднял нос, втянул в себя воздух и прошипел. «Собака идет прямо сюда!» Теперь уже и Листвичка расслышала тяжелую поступь и шорох раздвигаемой травы. Она в ужасе огляделась, не соображая, в какую сторону бежать. «Беги к изгороди!» — резко бросил Коршун. Листочка побежала, но злобное рычание заставило ее замереть на месте. Обернувшись через плечо, она увидела, как Коршун, воинственно изогнув спину, преградил дорогу огромной пятнистой собаке. Злобная тварь с рычанием бросилась на него, но речной воин отскочил назад и, что было силы, полоснул ее когтями по оскаленной морде. «Ежевика! Белочка! На помощь!» Не помня себя, завизжала Листвичка. Собака снова прыгнула, но в последний момент Коршун успел увернуться, и она схватила зубами воздух в том месте, где он только что стоял. «Берегись!» Ежевика с пронзительным визгом выскочила из-за спины Листвички и, не раздумывая, бросился на спину собаки. Псина зарычала от ярости и попыталась стряхнуть его, но ежевика только крепче вонзил когти в ее шерсть. Тогда собака повернула голову назад, и ее страшные клыки клацнули в волоски от носа ежевики. Полосатый воин испуганно зашипел и кубарем покатился на землю, а собака, роняя слюну, бросилась на него. К счастью, Коршун не растерялся. Он загородил собой ежевику и хладнокровно ударил собаку в морду выпущенными когтями. Ежевика поспешно вскочил и кинулся на помощь речному воину. Обмирая от ужаса, Листвичка смотрела, как 2 воина одновременно подпрыгивают и отскакивают, покачивая совершенно одинаковыми широкими плечами. Собака поджала хвост и попятилась. Коршун приподнялся на задних лапах и так страшно зашипел, что огромная тварь с визгом подскочила и опрометью понеслась к изгороди. «Ежевика, ты цел?» – выдохнула Листвичка. «Угу, не царапинки». «Тебе повезло, что я оказался тут и спас тебе жизнь», – усмехнулся Коршун. «Ты случайно не забыл, что сначала я тебя спас?» – процедил ежевика. «Ага, сейчас вспомнил», – невежливо буркнул Коршун. «А я только что вспомнил, что ты здорово напугал этого остолопа», – хмыкнул ежевика. «Что у вас тут происходит?» – выскочила из высокой травы белочка. «Ой, что-то псиной пахнет!» «На нас напала собака! Коршун с ежевикой прогнали ее!» – ответила Листвичка. «Правда?» – ахнула белочка. «Ладно, мне пора возвращаться», – резко бросил Коршун. «Неужели он не может вести себя хоть немного дружелюбнее?» – возмущенно подумала Листвичка. Несмотря на то, что Коршун только что спас ей жизнь, она была рада тому, что он уходит. «Пошли охотиться!» – крикнул ежевика и нырнул в траву. «Пойдем, Листвичка!» – оглянулась через плечо белочка. «Нужно как следует поесть перед дорогой». Листвичка снова посмотрела на покрытые снегом вершины. «Почему она не такая храбрая, как белочка? Почему она все время ждет самого худшего?» «Коты и так измучены долгой дорогой. Как же старейшины и котята смогут выдержать подъем по обледеневшим горам?» Да и у воинов тоже сила на исходе. Она закрыла глаза и беззвучно взмолилась звездному племени. «Помоги нам, пожалуйста!» Леденящий ужас пронзил ее, когда она почувствовала, что ее слова неуслышанными падают в пустоту. Читала Анна Стрелец. 2019 год. По сложившейся традиции, в конце серии предлагаю немного поиграть. Сегодня это будут цитаты. Задание, как обычно, состоит в том, что нужно написать имя персонажа, которому принадлежит цитата, обстоятельства, при которых эти слова были сказаны, а также название книги, в которой были эти события. Напоминаю, что эта игра проходит в видеоформате на моем YouTube-канале. Ребята, которые слушают меня не на YouTube, а на других ресурсах, чтобы принять участие в игре, найдите мой канал на YouTube. Для этого в поиск YouTube введите фразу «Готовим вкусняшки, коты-воители». И вы найдете одно из моих видео по озвучке книг «Коты-воители», а там уже перейдете на сам канал. Видео, в котором есть эта игра, называется «Коты-воители. Рассвет. Главы 19-20». А теперь слушайте задание. Первая цитата. Главное, он до последней шерстинки предан своему племени и сросся с воинским законом, как гусеница со своим листом. Вторая цитата. Ты должна быть храбрее воинов, мудрее предводителя и скромнее самого малого котенка. Ты должна рваться к знаниям сильнее, чем самый прилежный оруженосец. Третья цитата. Прости меня, я должен был навестить тебя, но из-за этого пожара у меня столько хлопот. Наш лагерь сгорел, пришлось восстанавливать его. Лес опустел, дичи почти не стало, ты же понимаешь. С нетерпением жду ваши ответы в комментариях, ребята. Напоминаю, что по вторникам у нас день манги на канале «Коты-воители». По средам и субботам на канале «Готовим вкусняшки» выходит новая серия озвучки основных циклов книг «Коты-воители». А по четвергам в нашем клубе «Коты-воители» игра в картинки, где мы отгадываем персонажей из этой серии книг. Приходите и приводите своих друзей, будет весело. Кто еще не подписался? Подпишитесь обязательно на мои каналы с колокольчиком, чтобы ничего не пропускать. Впереди еще много интересного!